Глава 11. «Ты ведь это несерьезно, дядя Костя, правда?» — с надеждой в голосе спросила Верданди, когда Кальтер сообщил, с какой на самом деле целью он решил совершить налет на Алмазную башню. Небоскреб, где располагались биржи драгоценных камней и жемчуга, а также офисы работающих с ними многочисленных компаний. «Это же натуральное сумасшествие! Объявлять войну целой армии лишь за тем, чтобы захватить у нее всего один трофей. Причем даже не секретный, а совершенно обычный». «Вот тут ты не права. Трофей, который я собираюсь добыть, для нас очень важен. В отличие от каких-то там денег и алмазов», — возразил Кальтер, не отвлекаясь от дела, каким занимался последние несколько часов. Работа была несложная, но ответственная, и уже подходила к концу. Как раз сейчас он устанавливал детонаторы в собранные им взрывные устройства, на которые ушла почти вся оставшаяся у него взрывчатка. «То есть деньги и алмазы нам уже не нужны?» – удивилась Вера. «Но ты ведь сам недавно сказал, что деньги решают в этом мире половину проблем». «Кажется, я говорил иначе. Деньги могут решить твои проблемы даже тогда, когда ты ничего на них не покупаешь», – напомнил Кальтер. И добавил: «А иногда, например, как сейчас, деньги помогут нам решить проблему, даже если это не наши, а чужие деньги. И у нас их нет». «Ладно, скоро поглядим, чего стоит на деле твоя философия», — не стала спорить Верданди. Скептицизм ее был оправдан. Последняя идея Кальтера по отвоеванию Покали у грязного Ирода тоже достаточно удачной в теории, на практике потерпела фиаско. И сейчас авторитет дяди Кости как безупречного стратега в глазах Виры несколько поблек. Отложив про запас 2 детонатора и 100 граммов взрывчатки, остальную Кальтер разделил поровну на количество оставшихся взрывателей и обзавелся в итоге 23 небольшими, величиной с грецкий орех, бомбами, время подрыва которых можно было запрограммировать непосредственно на детонаторе. По мощности такие бомбы, или скорее бомбочки, ненамного превосходили обычные ручные гранаты. Но сегодня Кальтера заботила не убойная сила взрывов, а их количество. И по этой же причине он не стал делать бомбам оболочки и начинять их осколками. Алмазная башня имела в высоту более 70 этажей и располагалась на насыпном перешейке посреди искусственного озера Эмирайх. И до аномального кризиса она охранялась лучше любого здешнего банка, а теперь подступы к ней вдобавок окружали полицейские баррикады и бронетранспортеры, не говоря о маленькой армии внутри самой башни. Задумай Кальтер и впрямь туда проникнуть, ему потребовалось бы гораздо больше взрывчатки и технических средств. Однако его цель была скромнее и находилась вне стен здания. Это, конечно, облегчало ему задачу, но не настолько, чтобы она начала считаться плевой. Особенно принимая во внимание отсутствие у безликого огнестрельного оружия. Буря была хорошим, но все же недостаточным прикрытием для такой авантюры. И потому Кальтер решил дождаться ночи, тем более, что на сборку взрывных устройств ему так и так потребовалось время. В темное время суток охрана Алмазной башни врубала прожектора, но делалось это лишь для того, чтобы отпугнуть вероятных захватчиков. Другой пользы от сторожевого освещения было мало. Лучи почти не пробивались через песчаную мглу и могли обнаружить во тьме нарушителя лишь в том случае, если он подойдет вплотную к баррикадам. Но таких идиотов, которые отваживались бы переть грудью на пулеметы, не встречалось даже среди самых отмороженных мародеров. Кальтер тоже не собирался соваться под лучи прожекторов, пусть его комбинезон и был неотличим от армейского или полицейского, а в запасе у него имелись шевроны и нашивки военных и полиции. Все это добро он снял с мертвых жертв Таната, когда порой натыкался на них в окрестностях лагун. Безликий не знал, совершали ли мародеры налеты на Алмазную башню, но даже если нет, вряд ли ее охрана несла службу спустя рукава. И он уж точно не собирался устраивать проверку ее бдительности. Давненько Кальтер не проникал на территорию противника через охраняемый периметр. Но для него это было сродни езде на велосипеде. Уж если однажды выучился, то теперь до самой смерти не забудешь. Накрепко усвоив в свое время эту науку и поняв ее главный принцип, он мог планировать тактику несложного вторжения почти на лету. Изучив на карте каждую деталь, Куприянов прикинул, где на озерном перешейке рассредоточены посты охраны, пулеметные точки и как поделены между ними секторы обстрела. И потому не удивился, когда нарисованная им гипотетическая схема обороны башни оказалась почти неотличима от той, с какой он столкнулся в действительности. Лучше всего было подобраться к периметру со стороны воды. Озеро Эмирайх было слишком маленьким и мелким, поэтому из плавающей техники по нему могли передвигаться разве что небольшие моторные лодки. Но Кальтеру не нужна была и лодка. Выйдя на западную набережную, метрах в 200 южнее башни, он приторочил к спине ранец, где в непромокаемом футляре лежали взрывчатка и другое оборудование, погрузился в воду и поплыл к перешейку. Это не потребовало от пловца больших усилий, поскольку он нарочно зашел на цель с такой стороны, чтобы по пути к ней ветер дул ему в спину. В воде он ничего не опасался, но на берегу его ожидала серьезная преграда. Так и оказалось. Набережная с южной стороны перешейка была невысокой, но на ней шириной в 3 ряда и высотой в 2 лежали спирали колючей проволоки, поверх которых рыскал туда-сюда луч прожектора. Через такой барьер не перескочишь и с разбегу, а пока прорежешь в нем брешь, неминуемо привлечешь к себе внимание патруля или угодишь под прожектор. Впрочем, Кальтер уже насмотрелся в Дубае на такие ограждения и придумал, как их преодолевать. Правда, опробовать этот способ на практике пока не выпадало случая, но он был настолько прост, что Безликий верил в него и без проверочных испытаний. Песок вмиг облепил мокрый комбинезон, чем лишь усилил его маскировочные свойства, но на таком ветру он высохнет очень быстро. Пока же этого не произошло, Кальтер прокрался вдоль периметра в западный конец набережной, где достал из ранца подобранный накануне большой обрывок рекламной растяжки, и, расправив его на ветру, швырнул тряпку на ограждение. Зацепившись за колючки, она тут же забилась и затрепетала, а вместе с ней начал трястись и дребезжать весь участок легкого проволочного барьера. Само собой, что подозрительный шум и тряска привлекли внимание охраны. Тут же луч прожектора зашарил по тому краю периметра, послышались тревожные крики, и охранники поспешили в том направлении. А тем временем, подбросивший им отвлекающую приманку Кальтер, не мешкая, рванул на противоположный край набережной, туда, где он и планировал вторгнуться на запретную территорию. Устройство, с помощью которого Безликий собирался преодолеть барьер, действовало по тому же принципу, что и приманка, только было сконструировано более дотошно. Оно представляло собой круглый легкий тент от маленькой палатки, к краю которого были привязаны несколько капроновых тросов. Другие их концы были закреплены на одном большом альпинистском карабине. А в целом приспособление являлось обычным маленьким парашютом, к которому можно было при необходимости подвесить все, что угодно. Зацепив парашютный карабин за верхушку ограждения, Кальтер подбросил на ветер свернутый купол, который моментально расправился, надулся и туго натянул стропы. Проделав это, Куприянов едва успел отскочить назад, потому что вслед за взмывшим вверх парусом туда же рванулся и барьер, к какому он был привязан. Не будь все пролеты скреплены воедино, парашют просто выдернул бы этот фрагмент из ряда ему подобных и тащил бы его по набережной, пока не наткнулся на стену какого-нибудь здания. А так Кальтер всего лишь приподнял с земли и выгнул вверх гибкие проволочные спирали, образовав под ними просвет, достаточно широкий для того, чтобы злоумышленник сумел проникнуть на другую сторону, не задев спиной коварные крючковидные шипы. Стараясь не думать о том, что будет, если хотя бы одна из строп лопнет и парашют, сдувшись, уронит колючую конструкцию ему на спину, Кальтер шустро прополз в брешь. Сбежавшиеся на шум приманки охранники пытались совместными усилиями срезать ее с ограждения. На ураганном ветру, при отвратительной видимости, да находящей ходуном колючей проволоки, это было не так-то просто. Охранникам приходилось думать не столько о тряпке, сколько о том, чтобы самим не зацепиться за проволоку, и ветер доносил до Кальтера их брань и крики. Парашют-отмычка оказался полезным устройством, но, к сожалению, с ним пришлось расстаться. Свернуть и упаковать его не представлялось возможным, а оставлять в таком виде означало привлечь внимание охраны и поднять тревогу. Достав нож, кинжал Безликого был также отобран Иродом, и ему приходилось пользоваться обычным кухонным ножом, который он подобрал в Мазае. Кальтер отсек стропы и, получивший свободу парус, унесся по воздуху прочь. Барьер, лязгнув, тут же упал обратно, и лазейка в нем закрылась, отрезав диверсанту путь к отступлению. Но поскольку он все равно планировал уходить отсюда другим маршрутом, то и жалеть об этом не стоило. Прочее было для Безликого и вовсе привычным делом. Определив по знакам на автотранспорте, что Алмазную башню охраняют подразделения полиции, Он налепил себе на комбинезон полицейские шевроны, а также табличку с фальшивыми фамилией и званием, и отправился в таком виде устанавливать взрывчатку. Незваный визитер передвигался теперь практически не таясь. Наоборот, сейчас излишняя скрытность могла ему лишь навредить. По территории ходило множество охранников, и нельзя было предугадать в темноте и шуме, с какой стороны они могут объявиться. Поэтому, чтобы при случайной встрече не вызвать у них подозрения, Кальтер выдавал себя за здешнего обитателя, не суетился, не перебегал от укрытия к укрытию, а старательно делал вид, что идет куда-то по своим делам. На самом деле он планомерно обходил башню вокруг и попутно закладывал взрывчатку в тех местах, какие считал для этого наиболее удачными. Нужное время на детонаторных таймерах Безликий выставил заранее. Теперь ему оставалось лишь запустить часовые механизмы, причем сделать это следовало сразу на всех бомбах. Первым из них предстояло взорваться спустя час, остальным чуть погодя через определенные промежутки времени. Пережидать бомбардировку подрывник планировал здесь же, ведь для него она была лишь прелюдией к главному акту подготавливаемого им злодейства. Рокотворная гроза разразилась ровно в 1:30 ночи, спустя четверть часа после того, как Безликий пристроил последний заряд и нашел себе безопасную позицию. Первыми громыхнули 5 бомб, установленные близ западного въезда на перешеек. Кальтер нарочно не синхронизировал таймеры, чтобы взрывы не заглушали друг друга, и каждый из них слышался совершенно отчетливо. Бум! Это взлетело на воздух бетонное ограждение рядом с пулеметной точкой. Жаль, не получилось заминировать ее саму. На ней дежурил боевой расчет, от глаз которого не укрылось бы, что проделывает забредший туда никому неизвестный капрал Саджид. Впрочем, для целей Кальтера сгодится и такой удар. Бум! А это грохнуло возле электрического генератора, питавшего освещение в том же секторе периметра. Если Кальтер не ошибся в расчетах, взрывная волна должна была повредить генератор, обесточить КПП и выбить стекла в будке охранников. Если ошибся, тоже не беда. И от простого шума здесь будет толк. Бум! Бум! Эти взрывы гремят с интервалом всего в несколько секунд. Первый из них должен разнести полицейский внедорожник. Его водительская дверца оказалась не запертой, что позволило Кальтеру забросить взрывчатку прямо в салон. Второй — оторвать левое переднее колесо трехосному бронетранспортеру. Судя по пробившимся сквозь темноту и бурю отблеском пламени, внедорожник вдобавок загорелся. Просто замечательно. Пускай эффектность и эффективность — разные понятия, но в подобной работе первое всегда усиливает второе, создавая дополнительную панику. Бум! Еще одно бетонное ограждение снесено. Его обломки разлетятся во все стороны, осыплют стены погруженного во мрак КПП и вполне могут быть приняты за пули. В общем, для начала неплохо. Однако у Безликого лежит на готове еще 18 зарядов, чьи таймеры отсчитывают последние минуты до взрывов. Тревожная сирена взвыла, едва улеглось эхо последнего взрыва. Вспыхнули дополнительные прожектора, выхватывая из темноты мечущиеся тени. Отовсюду слышались выкрикиваемые приказы, топот и бряцание оружия. Безликий находился сейчас поблизости от главного входа в башню, и как только из него высыпали вооруженные до зубов полицейские, он немедленно бросился к ним. «Нападение на западные КПП!» — закричал капрал Саджид. «Нас обстреливают из гранатометов! Срочно посылайте за подкреплением!» И тут же, будто в подтверждении его слов, загрохотали новые взрывы. Только теперь мнимый обстрел велся не с запада, а с востока, и громыхнуло не 5 раз, а 6. Эти отсроченные по времени удары Кальтер нанес по аналогичным целям. Но с той стороны периметра он заминировал не 1 БТР, а 2. И одну бомбу ему удалось таки разместить в непосредственной близости от пулеметной точки. Командир тревожной группы, Кальтер не рассмотрел его знаки различия, ничего не ответил капралу, а отдал новые распоряжения и, разделив отряд надвое, отправил подмогу на оба атакованных фланга. Куприянову было без разницы, куда бежать, поэтому он рванул вслед за восточной группой. Интуиция подсказывала ему, что там вероятность разжиться оружием будет выше. Когда он размещал бомбы, на востоке охранники попадались ему чаще, а, следовательно, раненых и оглушенных там тоже наверняка будет больше. И действительно, один такой бедолага подвернулся их группе сразу, как только она достигла линии баррикад. Не дожидаясь, когда кто-то его опередит, Безликий бросился к пострадавшему якобы для того, чтобы ему помочь. Крови на лице и одежде охранника не наблюдалось. На первый взгляд он был просто контужен. Спросив, куда он ранен, и не добившись внятного ответа, Кальтер взялся помогать ему подняться с земли, И тот с кряхтением и стонами в итоге сумел это сделать. Затем капрал подставил раненому плечо, а на другое повесил подобранный автомат «Хеклер-Кох», который тот выронил при взрыве. После чего оба потопали обратно к главному входу в башню, в то время как остальные, поднятые по тревоге охранники, стали разбегаться по боевым постам. Усадив беднягу на ступеньки крыльца, Кальтер, опять же под предлогом помощи, стянул с него шлем и разгрузочный жилет и, попросив подождать, пока он сбегает за врачом, скрылся в пелене бури со всеми трофеями. В разгрузке, помимо запасных магазинов, оказались также пара гранат, небольшой нож, электрошокер, фонарик, компактная аптечка и несколько пластиковых наручников. Быстро напялив шлем, жилет и взяв в руки автомат, отныне Безликий стал совершенно неотличим от других полицейских, что готовились в эту минуту отразить нападение неведомого врага. Остальные взрывы шли уже короткими сериями или вовсе поодиночке. Причем большинство из них гремело за спинами рассредоточившихся охранников. Бомбы Кальтера крушили стены на первых этажах башни, а также продолжали уничтожать автомобили, бетонные барьеры и прожектора уже вокруг всего здания. Взбудораженная охрана еще не сообразила, что имеет дело не с внешней угрозой, а с орудующим внутри периметра диверсантом. Но вскоре правда раскроется. Впрочем, к тому времени порожденная Безликим лавина разгонится настолько, что ее не смогут остановить, и он в любом случае добьется того, ради чего затеял весь этот переполох. Не желая больше привлекать ничье внимание, капрал Саджид занял позицию за одной из баррикад на безопасном участке обороны. В отличие от своих мнимых собратьев по оружию, он пребывал в полной уверенности, что поблизости от него ничто не взлетит на воздух. Трижды то одному, то другому полицейскому мерещилось за периметром подозрительное движение, и он открывал огонь. Его тут же поддерживали остальные, после чего вой бури заглушала канонада выстрелов, и мрак прорезали трассирующие очереди. Дабы не выделяться из остальных, Кальтер тоже поминутно вскидывал оружие, но тратить патроны на бестолковую стрельбу воздерживался. Их следовало беречь для более серьезного дела, хотя, конечно, будет еще лучше, если автомат не придется пускать в ход. Когда к защитникам прибыло подкрепление, вокруг башни как раз гремели последние взрывы. О чем из всех присутствующих знал всего лишь один человек. И тем не менее он, наряду со всеми, радовался появлению на берегах Эмирайха армейских танков, вызванных сюда с ближайшей военной базы, посыльным на квадроцикле. Да и как было не радоваться Кальтеру, если его прогноз полностью подтвердился? Стоило лишь возле важного стратегического объекта разыграться в войне, как в нее тут же решительно вмешались военные. Наивные, они думали, что явились сюда по тревоге, поднятой полицейскими. Как бы не так, им было невдомек, что на самом деле они находились здесь по воле Безликого, вознамерившегося сыграть с ними ту же злую шутку, какую он только что сыграл с полицией. Он понятия не имел, сколько танков въехало на перешеек с обеих сторон, но в сумме их было не меньше дюжины. Маневры бронированного отряда выглядели четкими и слаженными. Очевидно, сценарий экстренной помощи башне военные разработали заранее. Спустя минуту после того, как Безликий расслышал сквозь бурю рев мощных дизелей, танки уже полностью блокировали перешеек, выстроившись в ряды и развернув орудия по направлению вероятных атак противника. Почему армия прислала сюда именно танки, а не легкую боевую технику, Куприянов также догадывался. Танат нанес ей достаточный урон, чтобы прагматичные военные пересели на транспорт, какой монстру был не по зубам. Здешние танки «Аль-Халид» были сделаны в Пакистане и являлись еще достаточно современными. Вооруженные 125-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами, все они были обуты в обрезиненные гусеницы, о чем Кальтер догадался по специфическому шуму, с каким машины передвигались по асфальту. Экипаж каждого «Аль-Халида» состоял из трех человек – механика-водителя, наводчика и командира. При такой отвратительной видимости им приходилось полагаться исключительно на приборы. Но, судя по их уверенным маневрам и оперативности, с какой они прибыли, танкисты прошли хорошую подготовку. Только все это интересовало Кальтер лишь во вторую очередь. Главное, зачем он сейчас охотился – танковый боекомплект. А это как минимум 40 снарядов, которых ему должно хватить с лихвой. Можно сказать, этой ночью Куприянов провернул ловкую рыночную аферу, вложил в дело все свои взрывчатые сбережения и сразу же вернул их с богатыми процентами. Даже очень богатыми, если сравнить расходы и доходы с бухгалтерской педантичностью. Но цифры были Безликому не важны. И так понятно, что он в хорошем выигрыше. Важно было другое. удрать отсюда с выигрышем, чтобы тот у него не отобрали, и потом грамотно им распорядиться. Кальтер прикинул. Аль-Халиды выстроились в ряды по краям перешейка с интервалом примерно в 20-25 метров. Они тоже были оснащены прожекторами, но те освещали только сектора обстрела танковых орудий и пулеметов. Возможно, днем экипажи в боевом строю и видели бы своих соседей, однако ночью луч прожектора был единственным ориентиром, по какому удавалось определить их позицию. Радиосвязь между танками, разумеется, отсутствовала, и если к какому-то из них в потемках подкрадутся враги, танкисты смогут подать сигнал тревоги лишь сиреной или пулеметной стрельбой. Западные или восточные? Вторые, пожалуй, лучше. Угнав танк с западного фланга, придется сразу выехать на главную улицу Дубая, проспект Шейха Заеда. А там будет трудно скрыться от погони, если таковой не избежать. На востоке решить эту проблему можно проще. Там сплошные кварталы частных особняков, запутанные улочки, заборчики и дворики, через которые в случае необходимости легко рвануть на танке напролом. Выбор был очевиден. И пока защитники башни не сообразили, что взрывы прекратились, Кальтер огляделся, после чего оставил свою позицию и направился к восточному краю перешейка. Экипажи танков, стоящих в строю крайними, предполагали, что враг может попытаться зайти им во фланг, и пребывали на стороже. В середине строя танкисты ощущали себя поспокойнее и были явно не так подозрительны, пускай и не различали во мраке даже своих ближайших соседей. Кальтер трусцой проследовал мимо баррикад, сделав вид, что спешит к военным с донесением, вышел на переднюю линию обороны и взялся перебегать от танка к танку, ища тот, у которого будет открыт хотя бы один люк. Конечно, на таком ветру танкисты не станут делать это без особой нужды. Однако кто-то из них все равно рано или поздно высунется наружу, чтобы просто осмотреться, размять затекшие ноги, потянуться, выбросить окурок. Какими бы высокотехнологичными ни были нынешние танки, они по-прежнему оставались тесными железными гробами на колесах. Поэтому любой нормальный человек чувствовал себя в них неуютно и стремился при первой же возможности оттуда выбраться или хотя бы выглянуть из люка, если он не мог в данный момент покинуть боевой пост. Психологический расчет Кальтера оказался верен. Едва он отошел от второго осмотренного им Аль-Халида, как позади него послышалось характерное громыхание. Он развернулся и увидел, как на танковой башне поднялась крышка командирского люка и из него высунулась по пояс фигура в шлемофоне и полевом комбинезоне. Решив, что мешкать вредно и что удачу нужно брать за рога, чем быстрее, тем лучше, мнимый капрал предпочел вернуться. Стараясь как можно дольше оставаться незамеченным, он забросил автомат за спину и вскочил на броню сзади, так, чтобы держаться у противника за спиной. Тот все же заметил постороннего, оглянулся, но не успел сказать ни слова, как заполучил в щеку разряд электрошокера, от которого тут же лишился чувств. Ноги танкиста подкосились, но Кальтер вовремя подхватил его подмышки, вытянул наружу и сбросил вниз. После чего сам нырнул в люк, держа электрошокер наготове, и захлопнул за собой крышку. Слева от командирского кресла в башне располагался пульт наводчика. Он выпучил глаза, когда вместо неожиданно исчезнувшего соратника в танк запрыгнул какой-то полицейский, но удивление его продлилось недолго. Еще один удар шокером, и второй танкист, потеряв сознание, беспомощно обмяк в своем кресле. А Кальтер, не задерживаясь, уже пробирался дальше, в носовую часть танка, к механику-водителю. В ходе этой короткой борьбы ни Кальтер, ни обе его жертвы не проронили ни звука. Поэтому водитель узнал о захвате лишь тогда, когда ему сзади в шею уперлось дуло автомата и грозный голос приказал: «Поезжай вперед! Быстро! А не то башку отстрелю!» Ошарашенный танкист попытался обернуться и что-то сказать, но дуло с такой силой ткнулось ему в затылок, что наверняка набило шишку, а сам он едва не врезался лбом в мониторы. А пока он приходил в себя, Кальтер обыскал его и отобрал висевший у него в набедренной кобуре пистолет. «Езжай!» — повторил захватчик. «Клянусь Аллахом, я не шучу!» Даже если водитель был не робкого десятка, сидя в своем кресле, он не мог оказать сопротивление. Пришлось подчиниться. Аль-Халид взревел дизелем, тронулся с места и покатил на восток. «Включишь сирену — пожалеешь!» — предупредил безликий заложника. После чего достал наручники, чтобы сковать запястья и лодыжки наводчику, пока тот не пришел в себя. Кальтеру ничего не стоило просто его прикончить, но он воздержался от крови. Во-первых, при виде нее механик решит, что в конце пути его ждет та же участь, и он может от отчаяния натворить глупостей. И во-вторых, Верданди эту жестокость категорически не одобрит, а дяде Косте не нужны сейчас скандалы и размолвки. Он и так с трудом убедил Веру, что не намерен убивать своими бомбами охранников башни. И, кажется, действительно никого не убил, хотя без раненых и контуженных не обошлось. Да и как знать, вероятно, наводчик ему еще понадобится, если он вдруг не сумеет разобраться с орудием Аль-Халида. Танк съехал с перешейка, и теперь захватчику предстояло выбирать, куда повернуть. «Налево и дальше прямо», — скомандовал Кальтер, не дожидаясь вопросов. «И двигайся побыстрее! Жми на полную!» Водитель вновь подчинился. Позади послышался далекий вой танковой сирены. Но не обычный, протяжный, а прерывистый, состоящий из длинных и коротких гудков. Куприянов прислушался. Это была не азбука Морзе, а какой-то сигнальный код. Возможно, оглушенного танкиста еще не нашли, но бегство самого танка вряд ли осталось незамеченным. У башни начинался переполох, но Кальтер рассчитывал, что в темноте и при отсутствии связи погоня за ними будет организована и выслана не так скоро. То есть примерно к тому времени, когда дезертировавший танк затеряется на улицах, и преследователи уже не смогут засечь своими тепловизорами выхлоп его двигателя. В многотонном трофее Безликова тоже имелись инфракрасные камеры, выводящие картинку на один из водительских мониторов. На других, с помощью векторной графики, строились схематические изображения окружающих танк объектов. Бортовой компьютер преобразовывал сигналы панорамного сканера сначала в подобные виртуальные модели, затем сопоставлял их расположение с картой города и сообщал водителю с командиром, по какой улице и мимо какого здания они движутся. Само собой, что все потенциальные цели танковый ИИ также анализировал и немедля о них докладывал. В потьмах и в бурю Аль-Халид уподобился подводной лодке, но был далеко не слеп и не глух. Водитель тоже, поэтому он попробовал расспросить Кальтера о своей участи и о том, что он задумал. Кальтер, естественно, ничего не сказал ему о своих планах, велел лишь помалкивать и беспрекословно выполнять приказы, не забыв пообещать, что в таком случае непременно отпустит его и наводчика живыми. Последнего, впрочем, пришлось отпустить гораздо раньше. Когда танк, попетляв по улицам, выкатил-таки на проспект шейха Заеда, это случилось примерно в 2 километрах севернее от Алмазной башни, и по приказу захватчика остановился, в нем, к сожалению, не смог разместиться пассажир. И хоть Верданди, которая все это время поджидала дядю Костю в условленном месте у транспортной развязки, была невысокой и худенькой, в тесном танке и она занимала достаточно места. Пришлось избавить наводчика от пут и под дулом автомата велеть ему проваливать к чертовой матери. Что он с превеликой охотой и сделал. А Вера, нацепив себе на пояс трофейную кобуру с пистолетом, заняла его место. После чего освобожденный пленник рванул без оглядки на юг, а Аль-Халид пересек проспект и покатил к побережью в мокрую половину Дубая. «Что ж, ты отлично поработал», — похвалила Верданди Кальтера, когда внимательно смотрелась и не нашла вокруг ни единого пятнышка крови. Не было ее ни на водителе, ни на Кальтере, что пассажирка также оценила, хотя и промолчала об этом. «Уверен, что нам хватит всего этого добра». И она указала на систему автоматического заряжания, на транспортере которой выстроились орудийные снаряды. «Более чем уверен», — обнадежил ее Кальтер. «Не только хватит, но еще и наверняка про запас останется». Въезд в мокрую половину ознаменовался не только стуком ливневых капель по танковой броне, но также сбоями в работе панорамного сканера и инфракрасных камер. Сбои были не критическими и не мешали водителю, сержанту Язиду, ориентироваться в прибрежных кварталах. Разве что пришлось сбавить скорость, поскольку дороги здесь были изрядно размыты. Как и любой танк, Аль-Халид тоже не боялся грязи, но не до такой степени, чтобы плюхаться в нее без разбору. Нельзя было определить, какова глубина попадающихся ему навстречу вымоин. Все они были затоплены доверху, и каждая из них могла таить в себе фатальную ловушку даже для танка. Окажись ее склон вертикальным, а глубина более 4 метров, он мог нырнуть в нее и перевернуться. И хорошо, если Кальтер с Верой выберутся потом из танка и выплывут на поверхность, а ведь могут и не успеть, если им доведется пострадать при аварии. Сканеры не барахлили, и дорога впереди была вроде бы ровной, когда Язид вдруг засуетился и поспешно, без предупреждения, остановив машину, заглушил двигатель. «Что это ты вытворяешь? Шайтан тебя побери!» Кальтер приставил ему к голове его же пистолет. Вместо ответа сержант указал на монитор тепловизора. Рука его при этом дрожала, но виной тому был вовсе не холодящий ему затылок пистолетный ствол. Прямо по курсу, навстречу Аль-Халиду, двигалось нечто такое, что инфракрасные камеры определили как огромное, выше него самого, багровое пятно. И чем ближе оно подбиралось к танку, тем явственнее вырисовывались на дисплее его очертания. «Иблис!» — севшим голосом проговорил Язид. «Никогда раньше его не видел, но это точно он! Аллах всемогущий! Какой же он гигант!» Действительно, это оказался не движущийся объект, вроде большого грузовика, а шагающее на четырех лапах огромное живое существо. Разумеется, Кальтер и Верданди были с ним знакомы, ведь другой такой зверь по Дубаю наверняка не бегал. Танат, он же Флагелликаудус гигантофагус, он же третий охотник за пакалями. «А ну-ка пусти», — приказал Кальтер Вере, сгоняя ее с кресла стрелка-наводчика и усаживаясь туда сам. В свое время он проходил в ведомстве теоретический курс по знакомству с бронетехникой стран Ближнего Востока. И хоть до практических стрельб дело тогда не дошло, кое-какая теория у него в голове отложилась. И сейчас, взглянув на орудийный пульт, Купренов примерно вспомнил, в каком порядке нужно нажимать все эти рычажки и кнопки, чтобы повернуть башню, зарядить орудие, навести его на цель и выстрелить. Однако, едва он взялся за рукоятки механизмов управления, как Язид тут же взмолился. «Прошу вас, уважаемый, не нужно этого делать! Нам запрещено стрелять по Иблису!» «Это еще почему?» — спросил Кальтер, включая мониторы системы прицеливания. «Некоторые из наших пытались, но не попали, а только разозлили Иблиса. За это он погнул им стволы орудий и раскурочил пулеметы на башнях. Для танковой пушки он слишком быстрый. Его, наверное, только из нескольких орудий или пулеметов можно подстрелить, и то, если повезет. Вот почему нам приказали, чтобы мы не вступали с ним в бой, когда передвигаемся по городу в одиночку, а останавливались и глушили мотор. На неподвижную технику Иблис обычно не нападает». Впрочем, Безликий и сам уже понял, что танковая пушка, а особенно та, из какой он прежде никогда не стрелял, неэффективна против бичехвоста. Вот если бы он остановился и простоял неподвижно хотя бы полминуты, тогда Кальтер уложил бы его на повал с первого выстрела. Но в том-то и дело, что чем ближе подходил к ним Танат, тем все более резкими и непредсказуемыми зигзагами он перемещался. Красное пятно металось по дисплею тепловизора, будто трепещущее на ветру пламя. Даже выберись Кальтер на башню и встань за крупнокалиберный зенитный пулемет, ему вряд ли удалось бы поймать зверя в перекрестье прицела даже в хорошую погоду. А в такую и подавно. На Аль-Халиде имелся еще один пулемет, 7,62-мм, установленный рядом с орудием. Но при неподвижной башне у него был слишком маленький сектор обстрела. Стрелять из него по Танату означало лишь разозлить зверя, не более. Пока же Танат напоминал не столько разозленного, сколько осторожничающего хищника. Обычно скорый на расправу, сейчас он медлил и вел себя так, будто сомневался, нужно ли вообще нападать. Не дойдя до Аль-Халида, помахивающая хвостом тварь взялась обходить его по кругу. Двигалась она при этом полубоком, затем, чтобы в случае чего мгновенно прыгнуть на подозрительно притихшего врага. Стоило признать, что Язид поступил разумно. Он обездвижил машину до того, как Танат счел учуянный им объект угрожающим. И теперь зверь явно пытался разобраться, так оно на самом деле или нет. Испаряющееся от двигателя тепло и дизельный смрад вроде бы должны были навести зверя на правильную догадку. Но кто знает, о чем на самом деле думает доисторическое чудовище, охотящееся на современную технику. Язид, Кальтер и Вера притихли. Раз уж им не удалось встретить Таната орудийным огнем, теперь придется надеяться, что он не примет неподвижный танк за врага и проследует мимо. Но этот зверь был явно не из числа легковерных. Зайдя Аль-Халиду в тыл, он внезапно рванулся вперед и ударил изо всех сил лапой по броне. Грохот внутри раздался такой, что все, кто скрывался в танке, невольно вжали головы в плечи. Но второго удара не последовало. Конечно, не потому, что монстр отбил лапу и решил пойти на попятную. Просто он не увидел в этом необходимости. Если он считал технику живой, в его представлениях прикинувшийся мертвым зверь не мог не отреагировать на этот выпад, ведь ему же не хотелось умереть по-настоящему. Тем не менее, Аль-Халид по-прежнему стоял и не двигался. А значит, в глазах Таната он и вправду был мертв, чтобы там ему не померещилось. Хищники, вроде бичехвоста, явно считали ниже своего достоинства отираться возле падали, поэтому он, выведав все, что требовалось, развернулся и бросился прочь. Еще какое-то время тварь оставалась на экране тепловизора, но потом пропала из него, резко изменив направление и скрывшись за углом. Прошло еще полминуты, прежде чем Кальтер и Верданди облегченно вздохнули, а Язид начал читать дрожащим от волнения голосом благодарственную молитву. Кальтер тоже высказал мысленную благодарность, только не Аллаху, а себе, за то, что воздержался от искушения подстрелить зверя из пушки и не дал тому повод ее раскурочить. Охотник за Пакалем мог бы, если что, пожертвовать танковыми пулеметами, но только не орудием. Оно должно было ему еще понадобиться. «Заметь», — обратился Кальтер к Вере, — «что зверь снова подался в эти края. Куда он идет? На свой любимый рыбный берег или уже обратно? Сейчас неважно. Главное, он не оставляет попыток добраться до кормушки, а значит, наверняка еще там появится. И, возможно, не раз». «Ну, заманим мы с тобой его в кормушку. Наестся он там до отвала. А что дальше?» — осведомилась Верданди. «А дальше усядемся на бережку и будем ждать», — уклончиво ответил Кальтер и, повернувшись к Язиду, спросил. «Знаешь, как проехать на пальму Джумейра?» «Так точно», — прервав молитву, привычно по-армейски отозвался сержант. «Это же совсем рядом». «Тогда заводи мотор и вези нас в самый конец проспекта Аль-Мирзибан», — распорядился захватчик. «И поторопись, к рассвету нам надо быть на месте». «Если вы, уважаемый, хотите ворваться в отель «Атлантис» на танке, то, боюсь, ничего у вас не выйдет», — заметил Язид. «Тоннель, который туда ведет, полностью затоплен». «Вот ведь досада. Прямо не знаю, как нам теперь и быть. Может, утопиться с горя вместе с тобой и твоим танком?» Кальтер зевнул в кулак и устало откинулся в кресле. Потом посмотрел в растерянные глаза механика и добавил. «Спасибо за совет, Язид. Но если хочешь дожить до вечера, лучше поменьше рассуждай. Просто делай то, что тебе говорят, и почаще гляди на тепловизор. Не исключено, что скоро наши с Иблисом дороги опять пересекутся».